Через год после вступления на престол император Николай учредил 6 декабря 1826 года секретный комитет, которому было поручено рассмотреть предложения относительно улучшения различных отраслей государственного устройства и управления. И, между прочим, относительно изменения быта крестьян, для чего комитету были переданы и проекты по этому вопросу, представленные правительству в предшествовавшее царствование. Еще прежде, чем закончил свою деятельность комитет 6 декабря 1826 года, по высочайшему повелению был учрежден особый комитет для составления закона о прекращении продажи людей без земли. При разногласии в Государственном совете относительно продажи крестьян на своз, возникшем при обсуждении составленных этими комитетами законопроектов, государь примкнул к мнению большинства, высказавшегося за запрещение безземельной продажи крепостных без всякого исключения. Однако проекты комитета от 6 декабря 1826 года, в конце концов, одобрены не были вследствие протеста великого князя Константина Павловича. Из разговора императора Николая с Киселевым в 1834 году мы видим, что с самого вступления на престол государь собирает материалы по крестьянскому делу и задумывает вести процесс против рабства, когда наступит время, чтобы освободить крестьян по всей империи. Но не встречает сочувствия не только со стороны министров, которые боязливо отступают перед этим вопросом, но и со стороны своих братьев Константина и Михаила. Тем не менее, государь категорически высказал в разговоре с Киселевым убеждение, что дело это он должен передать сыну, с возможным облегчением при исполнении, то есть серьезно подготовить его окончательное решение. Сознавая свою неопытность и неподготовленность в этом отношении, император Николай был крайне доволен, что нашел себе такого помощника, как Киселев, который при управлении Дунайскими княжествами занимался регулированием положения крестьян, живущих на владельческих землях. В следующем, 1835 году, государь учредил новый секретный комитет, одной из задач которого было принятие мер для улучшения состояния помещичьих крестьян, но деятельность которого не имела никаких практических результатов для крепостного населения России. В конце 1839 года император Николай опять учреждает секретный комитет, который должен был уже исключительно заняться вопросом об изменении быта крепостных крестьян. В марте 1840 года член этого комитета Киселев предложил государю следующую программу мер для ослабления помещичьей власти и освобождения крепостных. Первое. Устройство быта дворовых людей. Второе. Исполнение помещичьими крестьянами рекрутской повинности на основании общих правил, установленных относительно отбывания ее для прочих сословий. Третье. Назначение крестьянам определенных земельных наделов и предоставление им прав собственности на движимое имущество. Четвертое. Ограничение права помещиков наказывать крестьян. Пятое. Устройство для крепостных крестьян сельского управления с сохранением влияния помещиков, но вместе с тем с предоставлением крестьянам права обращаться в судебные места наравне с свободными хлебопашцами. Государь нашел эти все предложения весьма справедливыми и основательными и разрешил внести их в комитет, но когда Киселев составил подробный проект, обнимающий лишь часть этих предложений, именно определение наделов и повинностей крестьян, то государь повелел объявить комитету в феврале 1841 года, что он не имел и не имеет намерения дать предполагаемому изменению закона о свободных хлебопашцах силу обязательного постановления.